Дети мира всегда любили и читали классические сказки братьев Гримм. «Белоснежка и семь гномов», «Король Дроздобород», «Золушка» и многие другие. О любви, смелости, отваге и приключениях. Мало кто на свете сохранил тайну сказок братьев Гримм. Давным-давно, когда чудеса еще случались, магическое заклинание открыло дверь в волшебное царство Симсала, где жили герои всех сказок – Абракадабра, Симсала, Гримм. Белоснежка и семь гномов. Две очаровательные зверушки, неунывающий и находчивый доктор Крок и весельчак Йо-Йо, сели в книгу сказок и отправились в путешествие по стране Симсала. Сверху они увидели одинокую девушку. Это была Белоснежка. Она сидела на пригорке и гадала на ромашке. Из-за кустов за ней наблюдал злой лесничий. В руке он держал огромный нож. Какое чудесное местечко! Придерживая очки, сказал доктор Крок. Давай здесь притормозим! Эй, осторожнее! Злой лесничий уже подобрался к Белоснежке, но в этот момент доктор Крок и Йо-Йо спрыгнули с волшебной книги и оказались между злодеем и девушкой. Что? Что ты делаешь? К счастью, посадка была мягкой. И лесничий отбросил нож. Прости, я не хотел тебе зла, Белоснежка. Поверь мне. Ты хотел убить? Я думала, ты мой друг. Друг, это все твоя мачеха, королева. Она приказала мне убить тебя. А когда я отказался, сказала, что повесит меня. Белоснежка, тебе надо бежать. Слышишь, беги и никогда не возвращайся. Я от нее могу скрыться. Ну уже, Крок, шевели мозгами. Надо ей помочь. Конечно, надо, я ее шевелю. Так, а что, если заставить королеву думать, что она уже мертва? Как? Она требует от меня доказательства. Какое доказательство? Ее сердце. Ужас! Какая злая королева. Подожди-ка! Можно принести любое сердце, например, сердце дикого кабана. Да, она не заметит разницы. Ох, прости, Белоснежка, за одну только мысль убить тебя. Конечно, я прощаю. Но ты должна бежать. Беги. Бегу. Спасибо вам, друзья. Прощайте. Ах, бедное дитя, как она будет одна в этом лесу? Одна? Почему это одна? А мы зачем? Йо-йо! Мы в беде не оставим. Лесничий отправился добывать сердце дикого кабана, а доктор Крок и Йо-Йо бросились догонять Белоснежку. Белоснежка, подожди! Мы с тобой! Вы так добры? Пустое. Я смущаюсь. Я серьезно, кто вы? Я Йо-Йо, величайший путешественник со времен, ну, всех времен. Позвольте представиться, Крок. Доктор Крок, ученый, философ и виртуоз изящных наук. Кроки, дай девушке вставить словечко. Меня зовут Белоснежка, я принцесса. Принцесса? Это меняет дело. Когда моя дорогая матушка умерла, мой отец женился на пустой, бессердечной и злой женщине. Свет мой, зеркальце, скажи, кто прекрасней всех на свете? Ты прекрасней всех на свете. Злая королева довольно улыбнулась и спросила лесничего. Ты выполнил мой приказ? Он показал ей сердце кабана. Чудесно. Теперь я снова всех прекрасней. Ну, чего ты ждешь? Убирайся с глаз моих. Да, ваше величество. А Белоснежка, доктор Крок и Йо-Йо все дальше и дальше бежали вглубь леса. Кряжи и колючие кусты преграждали им путь. Разыгралась буря, сверкала молния, гремел гром. Вдобавок пошел проливной дождь, навсегда стирая следы беглецов. Никогда Белоснежке не было так страшно, но другого выхода у нее не было. Юный принц просит аудиенции вашего величества. Юный и прекрасный, я надеюсь. Королева обрадовалась. Зови. Ваше величество, я наслышан о несравненной красоте вашей дочери. Ее кожа белая, как снег. Ее губы алые, как вино. Ее волосы черные, как смоль. Она прекрасней всех в королевстве. И я пришел просить ее руки и сердца. Она была прекрасней всех в королевстве, это правда. Как была? Ничего не понимаю. К несчастью, вы пришли слишком поздно. Мы все в трауре. Белоснежка! Это ужасно! Вчера она пошла гулять в лес, и ее разорвали дикие звери. Но, может, есть надежда? Увы, надежды нет. Моя девочка, мое сокровище. О, королева, у меня нет слов. Простите, нет. Я удаляюсь. Останься. Успокой меня в безутешном горе, одинокую, прекрасную вдову. О, королева, у вас трагедия. Я не смею вам мешать. Примите мои соболезнования. Прощайте, ваше величество. Все это слышал лесничий, и как только принц вышел, он подбежал к нему и сказал: «Принц, Белоснежка жива. Я сам отвел ее в лес. Из-за нее она приказала убить Белоснежку, потому что хотела быть самой прекрасной. То? Я найду ее. Идем». И они оба отправились на поиски. Что этот принц о себе возомнил? Он мог бы остаться самой желанной женщиной королевства или не самой? Свет мой зеркальце, скажи, кто на свете всех милее? Моя королева, ты прекраснейший на свете! Но Белоснежка в 1000 раз прекраснее тебя! Что ты? Белоснежка мертва! Ее сердце лежит в этом ящике! Так смотри же сама! И королева увидела бегущую по лесу Белоснежку. Нет! Глазам не верю! А ты, оказывается, глупышка! Ах так! Получай! Стой! Не разбивай меня! Разобьешь меня! Сама лишишься жизни! Ненавижу! Белоснежка жива и прекрасна! Разведать, разнюхать, убить!